«Только не забудь», — предупредил он, передавая все это через забор. «Один конец веревки надо привязать к ветке, а другой накинуть на вершину дерева и прикрепить к чему-нибудь тяжелому на земле. Это очень важно, а то ветка упадет слишком быстро и что-нибудь сломает. Смотри у меня, чтобы все окна были целы. А если управишься до моего прихода, — продолжал мистер Карри, — можешь уж заодно и подстричь газон. Косилка готова. Поработаешь на совесть, может быть, получишь еще 6 пенсов. С этими словами мистер Карри круто повернулся и зашагал к дому, оставив Паддингтона в тяжелом раздумье и с веревкой в лапах. Медвежонок был совершенно уверен, что не предлагал мистеру Карри спилить ветку, и уж тем более ни словом не обмолвился о подстригании газона. Но у их соседа была привычка все перетолковывать на свой лад, так что потом собеседник никак не мог разобрать, что говорил, а что нет. Если бы речь шла только о газоне, Паддингтон мог бы притвориться, что ему что-то попало в ухо, и он не расслышал. Но ведь была еще и яблоня, вид которой заставил его крепко призадуматься. Впрочем, через несколько минут он вскочил и, не откладывая, принялся за работу. Паддингтон любил лазать по деревьям, пилить ему тоже очень нравилось, так что обидно было бы упустить 2 таких удовольствия сразу, тем более в чужом саду. Но когда Паддингтон стал искать что-нибудь тяжелое, чтобы привязать веревку, оказалось, что легче сказать, чем сделать. Единственное, что попалось ему на глаза, был забор мистера Карри. Но он оказался таким трухлявым, что целый кусок остался у медвежонка в лапе, когда он испробовал один из своих специальных узлов. В конце концов Паддингтон выбрал косилку, которая выглядела куда прочнее. Для пущей надежности он сделал на ручке 2 узла и полез на яблоню, прихватив пилу и банку своего любимого мармелада. Яблоне мистера Карри было уже очень много лет, и Паддингтону совсем не нравилось, как она скрипит. Но вот, наконец, он устроился рядом с нужной веткой, крепко обвязал ее веревкой, окунул лапу в мармелад и приготовился к торжественному моменту. Паддингтон твердо верил, что мармелад всегда выручит в трудную минуту, и использовал его отнюдь не только для еды. Осмотрев пилу мистера Карри, он решил, что ее не мешало бы смазать, а для этого мармелад вполне подходил. Пила давным-давно лишилась большей части зубьев, а те, что еще были на месте, заржавели и торчали в разные стороны. Паддингтон еще раз осмотрелся, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Взял пилу обеими лапами, зажмурил глаза и, подскакивая на ветке, стал дергать ее взад-вперед. Обычно эта работа давалась ему с трудом, но на сей раз все шло как по маслу. Видимо, яблоня мистера Карри была еще дряхлее его пилы. И не прошло и 5 минут, как раздался громкий треск, и ветка шумом рухнула вниз. Когда дерево перестало качаться, Паддингтон открыл глаза и уставился в землю. «Ура! Ветка лежала как раз на том месте, которое он наметил. Облегченно вздохнув, Паддингтон спустился вниз, чтобы полюбоваться плодами своего труда. Ведь ему почему-то очень редко удавалось с первого раза правильно выполнить поручение мистера Карри. И теперь он с законной гордостью уселся на отпиленную ветку немного отдышаться. Пришло время подумать о газоне. Чем дальше, тем сильнее Паддингтон жалел, что не пропустил просьбу мистера Карри мимо ушей. Дело тут было по горло. Траву так давно не подстригали, что она доходила ему почти до колен. И даже встав в полный рост, он никак не мог разглядеть, где заканчивается газон и начинается сад. Впрочем, надо было хотя бы начать. И Паддингтон принялся озираться в поисках косилки. Тут-то на него и обрушился первый удар. Он видел след в примятой траве, ведущий от сарая к яблоне. Видел четкие отпечатки колес на том месте, где косилка стояла раньше. Но теперь она как сквозь землю провалилась. Паддингтон уже давно подметил, что беда никогда не приходит одна. Едва он успел чуть-чуть оправиться от первого удара, как на него свалился второй. В первый момент он просто решил, что ему снится дурной сон. Как следует протер глаза и снова поглядел вверх. Нет, это был не сон. Не стоило ему протирать глаза, потому что он только отчетливее увидел, что косилка мистера Карри не провалилась сквозь землю, а наоборот, взлетела в воздух и висит точно огромное яблоко на одной из веток. Паддингтон без особой надежды подергал веревку, но она оказалась натянута, как струна, и после нескольких неудачных попыток он сел, сокрушенно обхватил уши лапами и стал обдумывать свое положение. Но сколько он ни думал, в голову ему ничего не приходило. Наоборот, чем больше он размышлял, тем безвыходнее казалась ситуация. Косилка мистера Карри висела на дереве, и он даже не мог, чтобы загладить вину, подстричь газон. Мистеру Карри и в лучшие дни было не так-то просто что-либо объяснить. А сегодня, как с грустью признал Паддингтон, оглядев яблоню со всех сторон, денек выдался хуже некуда. «Что-то Паддингтона сегодня совсем не слышно», — заметила миссис Браун. «С ним все в порядке». «Час назад я видела его в гараже», — доложила миссис Бёрд. «Он искал садовые ножницы, потом куда-то подевался. Честно говоря, по-моему, у него опять что-то на уме. Я только что столкнулась с ним на садовой дорожке. Он держал в лапах гаечный ключ и производил впечатление медведя с нечистой совестью. «Гаечный ключ?» — подивилась миссис Браун. «Зачем ему мог понадобиться гаечный ключ?» «Вот уж не знаю», — хмуро отозвалась миссис Бёрд. «Но мне почему-то кажется, что у него опять появилась идея. Все признаки налицо». Не успела миссис Бёрд закончить фразу, как из сада послышались громкие чихи мотора, который не хочет заводиться. «О, Господи!» — воскликнула миссис Бёрд, кидаясь к стеклянной двери. «Видите дым за кустами малины? Ой, по-моему, это Паддингтонова шляпа!» Подхватила миссис Браун, заметив за сараем странный кособокий блин, который вдруг стал подскакивать, как на пружине –